Россия. Москва, 27 февраля. Воскресенье. В выходной члены комиссии Машкова собрались, как обычно делали это в будние дни. Все понимали чрезвычайную важность их работы. Речь шла о самом изощренно продуманном террористическом акте в истории мировых спецслужб. У Машкова были воспаленные глаза, он уже которую ночь не высыпался, пропадая на докладах у руководства. Все остальные выглядели не лучше. Дронго, ночевавший дома, успел принять душ, побриться, переодеться в свежее белье. Но многие офицеры ночевали прямо на рабочих местах. В полдень Машков подвел некоторые итоги. На следующее утро ожидался прилет Куриловича в Москву и его возможная встреча с заказчиком. В Эстонии установлено наблюдение за двумя местными жителями. И, наконец, Холмский и вся его деятельность под плотным контролем спецслужб. Каждая из групп, работающих в Польше, Эстонии и Москве, действовала независимо, передавая все полученные сведения в межведомственную комиссию генерала Машкова. Прилетевший вчера вечером в Москву подполковник Мансимов коротко доложил о своей встрече в Таллине. Все понимали, что завтрашний день может стать одним из решающих. «Нужно сразу брать Дзивонского», – предложил Богемский. «Судя по всему, мы имеем дело с профессионалом, который быстро поймет, что мы за ним наблюдаем. Если мы его упустим, он уйдет, и мы его никогда больше не найдем». «А если он сможет вывести нас на самого Гейтлера?» – усомнился Полухин. «Мне кажется, игра стоит свеч». «Господин генерал», – обиделся Богемский. Ваши спецслужбы могут разрабатывать любые операции, это ваше право. А я здесь представляю службу охраны президента и обязан думать в первую очередь об интересах страны и безопасности главы государства. Некоторые полагают, что вся наша работа состоит из непосредственной охраны первых лиц, когда накачанные телохранители стоят плотным кольцом вокруг охраняемого лица. Но вы же знаете, что это не самое важное в нашей работе. В первую очередь мы обязаны предотвращать любые возможные покушения. Мы должны анализировать обстановку, предвидеть действия внушающих подозрения личностей. А судя по нашей многомесячной работе, мы имеем дело с чрезвычайно опасными профессионалами, способными на любой нестандартный ход. Поэтому я настаиваю на своем предложении. Дзивонский должен быть арестован сразу же, как только появится в зоне нашего наблюдения. «Мы учтем ваше предложение, Богемский», – согласился Машков. «Но будем действовать, исходя из конкретной обстановки. Наша цель – не просто найти и арестовать одного из вероятных террористов. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить возможный террористический акт. И не забывайте, что мы с вами отвечаем еще и за жизнь журналиста Абрамова. Его судьба тоже в наших руках. Это несопоставимые фигуры. Президент и журналист, пусть даже очень известный и талантливый, возразил Богемский. Речь идет о жизни людей. Угрюмо поправил его Машков. Я отвечаю за обоих. Давайте на этом прекратим нашу дискуссию. Для нас важно не допустить террористического акта и спасти жизнь похищенного журналиста. Для этого мы здесь и собрались. «Мне не совсем понятно, что именно собираются делать террористы», – подала голос Чаговец. «Насколько я поняла, у нашего эксперта вызывает подозрение рекламная кампания, заказанная Холмскому через Куриловича неким Дзивонским». «Но никто не объяснил нам, как эти газетные статьи могут быть связаны с террористическим актом». «Мы пока этого не знаем», – ответил Дронго, чувствуя на себе взгляды всех остальных. Но я убежден, что Дзивонский проводит свою акцию не просто так. Им движет не альтруистическое желание спасти журналиста или рассказать всем о его прежних успехах. В целенаправленной кампании я вижу конкретную опасность для главы государства. Ведь служба охраны обычно не реагирует на такие статьи. Она тоже не находит в них прямой опасности. «А если мы ошибаемся?» – не успокаивалась Чаговец. «Что, если линия Дзивонский, Курилович, Холмский никак не связана с похищением журналиста и встречами нашего представителя в Таллине? Если это параллельная линия, которые никогда не пересекутся в будущем, кто ответит за нашу ошибку? Вы? Дронго хотел что-то сказать, но его опередил Машков. За возможные ошибки отвечаю лично я, как руководитель межведомственной комиссии. И мы все, добавил Полухин, как ответственные люди. Чаговец обменялась взглядами с Богемским. Оба явно были недовольны, но предпочли больше не спорить. Совещание закончилось. Дронго подошел к Нащекиной. «Иногда я радуюсь, что не нахожусь на государственной службе», – тихо признался он. «Иметь такого начальника, как Богемский, просто невыносимо». Женщина улыбнулась. «Он вас тоже не очень любит». «Чувствую», – согласился Дронго и, помолчав, сменил тему. «Я вот все время думаю, что мы будем делать, когда все закончится». Нащекина чуть покраснела и попросила. «Не нужно». Это была обычная слабость, свойственная любой женщине. Очевидно, она вспомнила о своем поцелуе, хотя тогда лишь прикоснулась к нему губами. Но он не забыл этого ощущения карамельной свежести. «У меня есть шанс пригласить вас куда-нибудь на ужин после того, как нашу комиссию распустят?» – поинтересовался Дронго. «Не знаю. Мне кажется, нет», – отозвалась Нащекина. «Я иногда делаю глупости, о которых потом жалею. По-моему, уже все знают о моей к вам симпатии. Этого достаточно. Не будем переходить эту грань». «Я думаю, они замечают взаимную симпатию», – улыбнулся Дронго. «Тем более», – она осторожно вздохнула. «Иногда мне тоже не хочется оставаться на государственной службе. Но у каждого свои обязанности. Вы ведь вот вернулись обратно в Москву, хотя вас никто не звал, а могли бы спокойно остаться в Риме». «Я не мог там остаться. Мне показалось важным. Вот видите, у каждого из нас есть чувство долга и разум, который должен управлять нашими эмоциями. Вы мне нравитесь, очень нравитесь, но этого недостаточно, чтобы я забыла обо всем. К тому же мое руководство явно не одобрит нашей возможной встречи или совместного ужина, как вы считаете?» Дронго не ответил, только пожал плечами. Уговаривать в таких случаях женщину он считал недопустимым, убеждать в своей правоте – глупостью. Лучше промолчать. Хотя, по большему счету, молчать в такой ситуации – тоже глупость, но он ничего не мог с собой поделать. Такое отношение к женщинам было уже частью его натуры. В конце концов, нельзя изменить самого себя. Это сложнее всего.